казенном доме погасили свет, все наше крыло погрузив во мрак. Окно и фонарь, там белый снег, танцует тихо, как мой старший брат. А ведь это правда мой старший брат, да, за окном мой страшный враг. Показал рукой наш тайный знак, я не ответил никак, я убит инак. Убит не насмерть, убит лекарством. Тут хорошо, но небезопасно. Лежу на боку, окошко близко, и чем ближе оно, тем больше риска. На тумбочке нитка особых бус, и на счастье готовый ус, и на ужин перловый мусс, и наружу не особо рвусь. А только заделайте это окошко в тонкий мир, оттуда лезут те, кого неловко называть людьми. Это не просто окно палатное, это у вас отношение халатное. Было бы мое лечение платное, вы бы заделали окно, чтобы было мне приятное. Да что тут рассказывать, он в это окно залазает. И хотя он не бьет бати под Назарет, он меня продолжает наказывать, наказывать. Братом лицом к лицу, мое главное желание уйти отсюда. Ведь когда не складывается беседа, начинаю истерить, и в ход идет посуда. Пацы называют это бабский режим, но это не относится к моим ножам. Так что, пацаны, на вас я хуй ложил, и все это время он на вас лежал. Ладно, ну положим, я тарелки бил, думал, что поможет, я же мелкий был. Брат, походу, сыт, но головой качает. Мол, он по горло сыт, но он меня прощает. Истерика проходит, проходит злоба. Я выдохся и устал. На грязной кухне стоим мы оба, и все вернулось на свои места. Он заметает осколки наскоро, говорит о силе чувства братского, вытирает мне слезы насухо и к себе прижимает ласково. Но крепко он силой весь в отца, из его объятий не вырваться. Я понимаю, это снова близится, и опять не могу противиться. Прошу, заделайте это окошко в тонкий мир, оттуда лезут те, кого неловко называть людьми. Это нелепое что-то в сущности, просто ебаные сущности, просто законные радости, просто дыхание вечности, да. Thank you.